Друзья, Слово Божие говорит, начинается Библия в начале, Бог создал небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над водой. Вода, кругом вода, Бог из воды создавал. И мы, друзья, наша плоть состоит на 80% из воды. И все живое без воды не может существовать. Итак, и Дух наш тоже питается живой водой, которой является Иисус Христос. Есть такой прекрасный псалом, как «Лань желает потоком воды». Мы сейчас его исполним для вас. Как лань желает, как лань желает к потокам воды, так желает душа, так желает душа моя к тебе, мой Бог. Жаждет душа моя Богу живому стремится она. И когда я приду, и когда я явлюсь перед лицом Твоим, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Ты уповай на Бога Его, я буду вечно хвалить Его. Плачу день и ночь, слезы мои стали хлебом моим. И враги мои вновь говорят мне: но где же Бог, но где твой Бог? Днем явит милость, днем свою милость мне явит Господь. Ночью песнь у меня, и молитва летит моя к тебе, мой Бог. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду вечно хвалить Его. Как лань желает, как лань желает к потокам воды, так желает душа, так желает душа моя к тебе, мой.